Состояние стабильное. Мы прооперировали рану, извлекли осколок. Заживляющая повязка наложена. Однако Тагрута потеряла часть крови, и ей потребуется восстановление. К сожалению, у нас нет запасов подходящей крови. Та, что есть, предназначена для клонов. На медицинском фрегате была универсальная искусственная кровь, однако теперь она недоступна. Так что восстановление больной займет какое-то время. Я ненадолго задумался, возможно ли использовать мою кровь. Боюсь, это невозможно. Вы принадлежите к разным биологическим видам, хотя и условно совместимым. Начал было дроид, но я перебил его. Что-то подсказывало, что моя мысль верная, и все же, следует провести анализ. Но, не спорь со мной, какова твоя задача? Я предназначен для оказания медицинской помощи и... Ну так вот и оказывай. Развелось тут самостоятельных дроидов, понимаешь? Я не был настроен на споры. Дроид кольнул меня в руку какой-то хренью на манипуляторе, после чего улетел в соседнее помещение. Я снова посмотрел на Асаку. Сейчас она выглядела намного лучше. Разве что на лице, закрывая рот и нос, лежала кислородная маска. Со стороны было похоже, что девочка спит. Дроид вернулся. «Сэр, я не понимаю почему, однако анализатор говорит о совместимости. Большинство параметров совпадает, хотя возможность такого совпадения меньше 10%. Возможно, это потому, что мы, джедаи, не исключено, хотя я не могу рассчитать эту закономерность. Неидентифицируемые параметры, тебе и не нужно. Давай, тащи, что там требуется. Я сейчас». М6 кивнул головой и полетел на склад. Вернувшись, тот сноровисто начал работать манипуляторами. «Генерал, дроид как будто был не уверен. Я должен сообщить вам еще кое-что. Это касается ранения. Что там стряслось? Все приборы были установлены, и процесс пошел. Вскоре я наблюдал, как по прозрачной трубке моя кровь покидает мое тело и перетекает в вены Асаки. Голова же была занята словами дроида. Мда, ладно, это подождет, если вообще будет актуально». Повинуясь какому-то неизвестному порыву, я положил свободную руку ей на лоб, после чего погрузился в медитацию. Асака зависла в каком-то белом тумане. Он обволакивал ее со всех сторон, отрезая от внешнего мира, отрезая звуки и ощущения. «Я умерла, так вот что это. Жаль, я подвела учителя. Наверное, он сильно опечален. А я ведь так и не стала». Внезапно туман стал переливаться всем цветовым спектром, а вокруг нарастал шум. Белая мгла резко сменилась чернотой космоса, вот только тут не было звезд. Асака не успела удивиться, как ее взору открылось нечто непонятное. Перед ней мелькали видения, снова, но ведь те сбылись не так. Песок огромных дюн растекался под ногами, мешая бежать. Быстрый взгляд через плечо. Вдалеке два световых меча плясали на фоне закатного неба, еле заметный белый и ярко-красный. Два флота сходились в отчаянном сражении над астероидным полем планеты. Она кружила на своем истребителе, выделывая отчаянные финты, а ледяные порывы ветра бросали в лицо хлопья снега, гудение светового клинка. По льду растекались потоки горячей крови. Ака. Ощущение одиночества и тусклый свет из зарешоченного окна. Тяжелые оковы лежат на ней. Ска. Она поднималась вверх по ступеням, а позади слышался размеренный, чеканный шаг тысяч сапог. Асака. Учитель, неуверенно переспросила Асака. Да, это я. Фух, кое-как до тебя достучался. Что со мной? Тебя ранило. Ничего серьезного, уже прооперировали. Я помню. Больно. Живот. Но за миг до того, как я потеряла сознание, я услышала ваш голос, и стало легче. Да, ты умудрилась словить осколок, но все в порядке, ничего серьезного, через пару дней будешь бегать как новенькая. Бой. Как, что произошло? Не волнуйся, мы не проиграли. Учитель, а как мы с вами разговариваем? Я же не в сознании, только тут до нее дошло, что она все еще находится в тумане. Я сам толком не пойму, медитировал, понимаешь. Ладно, Асака, отдыхай, набирайся сил. Хорошо. Напоследок ее окутало теплом. Асака улыбнулась. Все хорошо, учитель рядом. Я лежал на своей койке. Темнота, стоящая в каюте, помогала сосредоточиться. Итак, что мы имеем? Для начала разберемся с тем, что произошло после ранения Асаки. Нет, тут все ясно до определенного момента. При виде раненой Асаки я потерял концентрацию, а волна боли, которая пришла ко мне от нее, кстати, как пошатнуло спокойствие и сосредоточенность. А вот дальше. Темная сторона силы, коварная и беспощадная, я чуть было не поддался ей. Не хватило совсем немного до того, чтобы сорваться. Страшно представить, к чему это могло привести. Но от одного ранения не должно было быть такого, если только я неосознанно не забрал ее боль себе. Хотя о таком я и не слышал. Дальше, больше. Поборов искушение, я каким-то образом вернул себе рассудок. Но что это была за хуйня в виде волны? Ладно, дроиды, но вот людей просто, они взрывались изнутри. Зрелище не для слабонервных. Надо с этой вещью разобраться. В этот раз я чудом не зацепил своих. В другой раз может и не повезти. Я уже медитировал, однако, вспомнив те ощущения, когда я увидел себя изнутри, я попытался увидеть их вновь. Опять это бесформенное ничто, только теперь свет был ярче. Тьма никуда не делась, однако более она не походила на осьминога, небольшое пятно с отростком, уходящим вглубь света. Выскользнув обратно, я призадумался. Это что получается? Я что, вырвал излишки тьмы и выплеснул их из себя, и они сформировали в реальности ту волну? Да к тому же Сумераги что-то там говорил о замешательстве в рядах органиков противника. Стоп, что там было про боевую медитацию? Ситхи использовали аспекты этой техники, дабы вселять страх в ряды противника, чем-то похоже. Вещь полезная, однако повторять это даже на бис я не собираюсь. А возможно ли воздействовать на остатки тьмы, выкорчевать ее с концами? Я попытался это сделать, однако потерпел полное фиаско. Я даже не смог ее ухватить. Придется с этим смириться, теперь это часть меня, да и с трудом представляю себя светленьким и образцово-показательным. Это прежний Вигд был почти эталоном, но вот я настоящий малость подкачал. Нравы нынче не те, да и в таких обстоятельствах остаться с чистыми руками нереально. Кстати, как там Саруман говорил, белый хорош только в самом начале. Белое полотно можно выкрасить, белую бумагу можно покрыть письменами. Белый луч преломляется и становится радугой даже в обыкновенной капле воды, на что Гэндальф ему ответил, но он перестает быть белым. Кажется, что-то они все-таки понимали в своем деле, да еще и этот разговор с Асакой. Само по себе это действие необъяснимое, да еще и эти слова насчет пропавшей боли. Как такое могло произойти? Я начал копаться в памяти, выискивая необходимый ответ. Как и ожидалось, их было несколько. Насчет исчезновения боли ответ был более конкретен, но не менее неприятен. То, что я сделал, больше всего походило на высасывание силы, только вместо жизни я забрал боль. БРР, что-то уже поистине невразумительное. А вот с нашим разговором было два варианта. Первым шло так называемое боевое слияние, или слияние силы. На памяти меня джедая было два источника, которые Микари читал, и в обоих были разные названия. Техника светлой стороны, благодаря которой можно объединить в силе несколько разумов одаренных существ. Способность также позволяет черпать энергию друг у друга. Это бы могло объяснить то, что я забрал боль Асаки себе. Вообще-то, эта техника довольно редко практиковалась, так как являлась опасной. Хотя тот же Гбат использовал ее неоднократно. Но при этом тот, кто использовал эту технику, практически брал под контроль сознание, а зачастую и тела, других одаренных. Здесь же этого не было. Вторым вариантом шли узы силы, известные также как цепь силы или джедайское родство, являясь врожденной способностью силы образовывать связи посредством этой самой силы. Степень, в которой это было возможно, зависела от степени чувствительности к силе связываемых существ. Это значило, что чем они могущественнее, тем сильнее будет их связь. Хотя у большинства существ, в том числе и адептов силы, такая способность была крайне низкой, некоторые, как утверждалось, имели особую предрасположенность к этому. Это более походило на правду. Общались. Я чувствовал ее боль, чувствовал. Но, как эта связь могла образоваться? Асака-то ладно, она выдающаяся, а я-то нет. Хотя, стоп, переливание крови. Могло ли оно спровоцировать создание между нами этого родства? Не исключено. Вот уж точно, не было печали. Хотя все эти варианты слишком смутны, а факты расплывчаты. Тут не игра, где все расписано до мельчайших цифр. Сила не имеет характеристик, определенных параметров, мощь ее практически безгранична. Так что гадать тут можно до морковки на заговенье. Ладно, о грустном нам думать некогда. Будем подсчитывать бонусы. Что эта связь нам дает? Память, что там говорил наставник Дырик. Посредством такой связи двое адептов силы могли влиять друг на друга, обмениваясь чувствами, мыслями и образами на большие расстояния и достигая большей координации в бою. Через такие связи сила перетекала легко, иногда позволяя чьей-либо воле поддержать остальных, или, наоборот, опереться на их сильные стороны. ХМ, кажется, это можно использовать для обучения, да и поможет мне в контроле над Асакой. Ее-то в бою заносит иногда, а с помощью этого можно охладить ей голову. Неплохо, надо будет поэкспериментировать, на каком расстоянии эта штука работает. В итоге, сплошные непонятки, но в дальнейшем следует внимательнее следить за такими вещами, да почаще вглубь себя заглядывать. Переизбыток тьмы в организме вреден для здоровья. Минздрав предупреждает, блин, генерал, мои размышления прервал голос второго лейтенанта. Все готово, сэр, машины загружены. Я сейчас, спрыгнув на пол каюты, я взял в руки шлем, надевая его на голову. Так будет, легче. В силе ощутимо колыхнуло. И тут же последовал доклад Мира. «Генерал, фиксирую электромагнитный импульс. Все кончено», — кивнул я. «Мы уже были почти час как в пути, отмотав 70 километров от периметра базы. Как и предсказала Сумераги, противник ждал нашего прорыва, однако не в таком количестве. Мы не экономили на боеприпасах, дабы хоть как-то облегчить участь оставшихся на базе клонов. Невероятными усилиями мы сумели загрузить в машины почти 20 тысяч клонов». На 4000 больше, чем рассчитывали. Однако более 6000 клонов под командой ЗИЛа осталось на базе. Мы забрали с собой всех техников, ремонтников и раненых, так что боеспособных у нас не набиралось и на две полных бригады. Но это было лучше, чем ничего. Все-таки полезного груза было меньше, чем мы ожидали. Во время прорыва, по самым скромным подсчетам, нам удалось рассеять и уничтожить около 3000 ополченцев из десяток тысяч дроидов. Колонна из техники уходила на юг, стремясь покинуть зону боевых действий. Противник глушил связь, однако нам и без того было понятно, что долго ЗИЛа не выстоит, а потом последовал взрыв. 53 минуты, доложила пунктуальная Сумераги. Плюс-минус несколько секунд. Господа, я снял шлем. Почтим память павших товарищей. Штаб погрузился в молчание. Стратус рухнул на колени, не обращая внимания на грязь. Протянув руки, он поднял Корделию. От когда-то красивой женщины осталось лишь воспоминание. Левая сторона лица еще сохранилась, а вот правая превратилась в горелую головешку. Огромные волдыри покрывали кожу, глаз лопнул и вытек, а там, где корка обгоревшей плоти лопнула, была видна алая плоть, сочащаяся сукровицей. Как это произошло? Голос Стратуса хрипло разорвал тишину. Вперед шагнул один из нимбусов. Костюм на нем был обожжен, а шлем оплавлен. Господин, как и планировалось, мы подготавливали атаку на лагерь этих проклятых республиканцев, когда они пошли на прорыв в южном направлении. Враги давно действовали подобным образом, засылая в наши тылы маневренные группы на колесных машинах, и в этот раз мы готовились к таким действиям противника, однако нас снова перехитрили. Они пошли в атаку на одном направлении, более 200 боевых машин. Мы не смогли вовремя отреагировать, и республиканцы ушли. Мы подумали, что они бросили лагерь, однако разведчики напоролись на сопротивление, и госпожа Корделия решила, прежде чем преследовать противника, сравнять их лагерь с землей. Войска пошли в атаку. Спустя 40 минут мы продавили все линии обороны, и горстка выживших республиканцев отошла к воронке от их фрегата. Корделия приказала выдвигаться вперед, и наш мобильный командный пункт начал приближаться к периметру вражеской базы. Дроиды пошли в атаку, дабы добить их. Однако в какой-то момент впереди очень сильно полыхнуло. Нас спасли лишь светофильтры в шлемах, но вот многие из ополченцев на некоторое время ослепли, несколько человек, навсегда. Мы потеряли всех, кто был за периметром вражеской базы. Это было облако плазмы, сэр. Ударная волна смела все. Госпожа находилась снаружи, мы, как и положено, были рядом. В результате наш командный пункт был уничтожен ударной волной, а потом пришла жара. Дождь испарялся прежде, чем долетал до земли. Все, что могло гореть, горело. Люди, живые факелы. Голос бойца дрожал. «Простите, господин, мы не уберегли Корделию». В этот момент раздался хрип. А то, девушка скребнула пальцами по рукаву его облачения. «Корделия». Стратус схватил ее за руку, но под его пальцами обгорелая плоть начала слезать с костей. «Альто». Из уголка рта женщины вытекла струйка крови. Она дернулась и обмякла. «Нет, Корделия». Стратус прижал ее к себе. Дождь смывал слезы с его лица. «Я отомщу. Я уничтожу их всех. Шакти молча смотрела на бесконечный поток звезд. Группа джедаев стояла на мостике флагманского одобряющего. Оби-Ван Кеноби разговаривал с мастерами Леска и Сирусом. Рядом находился мастер Глайв со своим падаваном Зулксис. Фаллинка с интересом следила за работой команды. «И все же жаль, магистр Ти, что вы не сможете поучаствовать в этой битве. Ваша помощь была бы очень кстати», — в который раз сокрушенно сказал мастер Глайв. «К сожалению, мое присутствие необходимо в третьем секторе. Я сопровождаю вас до орбиты планеты, прослежу за вашей высадкой, а затем мы покинем вас. До выхода из гиперпространства осталось 10 минут», — доложил капитан Аркани. «Приготовься, Энакин», — сказал Оби-Ван в камлинг. «Я готов, учитель. А вы?» — раздался веселый голос его падавана. Сейчас он находился в ангаре десантного корабля, а точнее, в кабине эфирной феи. Он должен был вести в бой эскадрилью истребителей, которые должны были прикрывать высадку десанта. Позднее он должен был присоединиться к учителю, дабы спуститься на поверхность планеты. «Я тоже готов. Как думаешь, Энакин, сколько кораблей противника на орбите?» «На нас всех хватит, учитель». Шакти повернулась к Кеноби. «Магистр, так что вы решили насчет падаванов?» Оби-Ван вздохнул. «Это трудный вопрос». Тагрута понимающе кивнула. «Совет джедаев выделил для операции всех относительно свободных джедаев, однако их число было невелико, и тогда было решено привлечь тех падаванов, чьи наставники погибли в ходе боевых действий. Таких набралось ровно 5. Первоначально предполагалось распределить их между джедаями, участвующими в операции, однако либо у тех уже был свой падаван, и они отказывались от такой чести, либо просто отказывались. В итоге решено было сформировать из них падаванский отряд. Однако Оби-Ван до сих пор считал, что за ними нужен пригляд. Внезапно одна мысль посетила голову магистра. «Магистр Кеноби, кажется, я нашла выход из ситуации. С нетерпением жду пояснений». Джедай явно оживился. «Знаете, думаю, этих падаванов можно поручить рыцарю Викту». Мастер Дара Леска тряхнула головой. «Я смотрю, вы все еще надеетесь на то, что он в порядке, как и его отряд. Всегда следует надеяться на лучшие. Магистр Ти, вы полагаете, что Викт согласится? Ведь другие не проявили такого рвения». С сомнением высказался Оби-Ван. «Думаю, он не откажется. Передадите ему, что это моя просьба». «Хорошо. Мастер Глайв, вы проследите, чтобы падаваны попали по адресу?» «Да, Кеноби. Я все равно хотел встретиться с этим джедаем». Человек кивнул. На орбите Джаби им кипел бой. Почти сотня кораблей сошлась в сражении. Республиканцев было больше, однако КНС имела превосходство в истребителях и бомбардировщиках. Пару часов ситуация качалась на весах, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Республика и сепаратисты теряли корабль за кораблем, истребитель за истребителем. Сама десантная операция на планету была под вопросом. Однако в какой-то момент все решилось, и между участниками конфликта установилось статус-кво. Корабли сепаратистов отошли на дальнюю сторону планеты, к тому же к ним постоянно прибывали подкрепления. Группа десантных кораблей республики под прикрытием двух эскадр начала десантную операцию. Корабли синхронно выпустили торпеды со специальными боеголовками. Те скользнули в атмосферу планеты, дабы через несколько секунд распылить там специальный реагент. В сплошном облачном покрове стали образовываться большие прогалы. Оби-Ван и Шакти внимательно следили за ходом операции. План, разработанный Оби-Ваном, в связи с ситуацией, пришлось срочно менять. Дальняя сторона планеты, южное полушарие, стала недоступным для высадки, так что все 4 группы кораблей опускались в северном полушарии. К джедаям подошел адмирал Аркани. «Генералы, нам удалось связаться с отрядом генерала Викта. Сеанс был краткий, сильные помехи, однако нам удалось принять доклад генерала Викта и сообщить ему план операции. Рассказывайте». «Итак, генерал сообщил, что под его началом осталось около 20 тысяч клонов и около 200 единиц боевой техники. База, которую он основал вот здесь», — офицер указал точку на карте, — «была потеряна 4 дня назад. Генерал не советует туда соваться. Цитирую: вы не найдете там ничего, кроме оплавленного камня. Собственно, отряд генерала движется по этой равнине. Мы посоветовали ему двигаться к точке 2, туда, куда десантируется отряд генерала Лески. Встреча должна состояться вот в этой точке, где планируется основать одну из баз. Это имеет кодовое обозначение «приют». Генерал также попросил подготовиться к прибытию раненых. Их число колеблется в районе 2000. Оби-Ван кивнул. «Да, Там же высаживается и отряд Севруса. Так точно, сэр. Падаван мастера Севруса хоть и молода, однако уже имеет опыт лечения и подает большие надежды. Ее помощь будет кстати. Сколько войск уже высажено? Более 60%. Что ж, магистр Ти, настало время и мне отправляться на поверхность. Удачи вам, магистр Кеноби, и да пребудет с вами сила. Прошло уже 4 часа с тех пор, как Зул впервые шагнула на поверхность Джабима вместе со своим учителем, Джибом Глайвом, и другими джедаями. Войска республики заняли большой участок возвышенности, взяв под контроль более 20 квадратных километров поверхности. Сейчас ударными темпами шла установка оборонительных сооружений. Техники протягивали коммуникации, запитывая помещения и оборонительные башни. Штаб уже функционировал. На первом этаже суетились клоны, завершая калибровку оборудования, а на открытой площадке, прикрытой внушительным тентом, собрались джедаи, а также падаваны. Кроме того, час назад в лагерь прибыл глава местных лоялистов, Орлис Сгилмун, с внушительным отрядом верных республики бойцов, почти 2000 сносно вооруженных людей. Оби-Ван Кеноби удовлетворенно кивнул. Какие новости? Мы наткнулись на небольшой отряд местных националистов. Честно говоря, они оказались прямо на том месте, куда мы и высадились. Севрус кивнул на соседний навес. Там находится несколько раненых, которые попали к нам в плен. Ими занимаются врачи, однако они довольно враждебно настроены против нас. Энакин Скайуэкер, падаван магистра Кеноби, сказал: «Пленные боятся нас, я чувствую это». Один из них заявил мне, что я ем детей. «Энакин, ты должен понимать, что в республику входит более 1 000 000 населенных миров. Нас же, джедаев, не так уж и много, несколько тысяч рыцарей, пара сотен мастеров. Миллиарды существ никогда не видели джедаев, 1 000 000 даже не слышали об ордене джедаев и силе. И вот появляемся мы и ведем себя, как захватчики и убийцы, и еще, как целители», — возразил мастер Севрус, кивая на Абри, склонившуюся над очередным раненым джабимцем. «Кстати, я читал отчет, но на Джабиме всегда так сыро». «К сожалению, да, Бак. С тех пор, как окна над нашими головами закрылись, дождь идет не переставая. Нас даже эвакуировать в случае чего не смогут, или подкрепление прислать. Запас реагентов исчерпан, а новые подвезут неизвестно когда. Все-таки это довольно редкое вещество». Джедай повернулся к Орлису. «Расскажите нам о этой вашей гражданской войне». Мужчина кивнул, выкладывая на край стола небольшой проектор. Тот включился, показывая голограмму другого мужчины. В глаза сразу бросались щит и меч. Глава националистов Джабима и шавка сепаратистов, Альто Стратус. В прошлом году он совершил переворот, убив большинство членов Конгресса. К счастью, некоторым из нас удалось уйти. С тех пор многое изменилось. Семьи тех, кто продолжал несмотря ни на что поддерживать республику, подверглись гонениям. Нас же преследуют убийцы. Альто Стратус, тиран, законы он заменил своей волей, и творит все, что ему вздумается. Один его сговор с сепаратистами, предательство народа Джабима. Из толпы джабимцев послышался голос. Капитан Гиллимун был единственным, кто решился выступить против Стратуса. Но у нас есть вопрос. Почему ваши войска, которые прибыли на планету раньше, не устранили Стратуса? Ведь он – главная угроза. Мы не занимаемся политическими убийствами. Отрезал Кеноби. Клон с отличительными знаками командира подбежал к ним. Козырнув, он передал мастеру Дари Леске датапад. Та быстро проглядела сообщение. Отлично. Леска смахнула с лица капли дождя. Периметр установлен, клоны начали возведение укреплений. Связь с остальными группами уже налажена. Мастер Севрус, ваши части начали подготовку к выдвижению. Командир хотел было уйти, однако замер, приложив руку к шлему. Генералы, приближаются спидеры. На связи клон Альфа-17. Говорит, что это передовой дозор колонны генерала Викта. Отлично. Пропустите их, скомандовал Оби-Ван. Вскоре к командному пункту подрулили 3 спидера. Двое клонов в броне грязно-зеленого цвета остались около байков, а третий направился к навесу. Генералы. К ним шагнул клон в довольно необычной броне, с полосами синего цвета. На шлеме было закреплено дополнительное оборудование. Наконец-то вы соизволили прибыть. Оглядев толпу джабимцев, он бросил взгляд в сторону. А это что за компания? Он указал на 4 националистов, бредущих под конвоем 2 клонов. По джабимцам было видно, что они ранены. Это раненые. Сейчас им окажут помощь. Начал было Кеноби, но клон, не обращая на него внимания, шагнул по направлению к палатке. Раненые уже достигли тента, и один из них помогал остальным лечь на невысокие кушетки. Джедаи заинтересованно направились вслед за клоном. Фаллинка не отставала. Абри склонилась над одним из раненых националистов. «Ты лекарь?» — клон ткнул ее в плечо. «Да», — кивнула удивленная Абри. «Тогда готовься, скоро прибудут наши раненые. Я закончу с этими, и я позабочусь о них», — прервал ее клон. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать, клон поднял бластер и четырьмя точными выстрелами в голову поразил лежащих людей. Джедаи замерли, не в силах поверить в увиденное. Тем временем клон шагнул в угол навеса, где располагались другие раненые. Через несколько секунд все было кончено. Леска метнулась к клону, хватая его за плечо. «Ты что себе позволяешь, клон? Это же раненые. Приказываю тебе сдать оружие. Ты арестован. Во-первых, мое имя – Шайба. Во-вторых, мой командир – генерал Викт. И мне насрать на твои приказы. В-третьих, это сепаратистское отребье уничтожило госпиталь с нашими ранеными. Так что, мы пленных не берем. Тем более, мы их не лечим». Леска пораженно отшатнулась. Клон тем временем молча закинул бластер на плечо и покинул шатер. «Да что с ними такое?» Пораженно выдохнула Зул. «Не знаю», — ответил ее учитель. «Но, думаю, вскоре мы это узнаем от самого Викта». Шайба сокрушенно качнул головой. «Хат, кажется, я чересчур привык к вменяемости генерала, и при встрече с другими джедаями испытал разочарование. И почему все они не могут быть такими, как этот человек? Надеюсь, проблем с этим у генерала не будет. Он умный, выкрутится». «Шпилька, ты как оклемалась?» «Да, учитель», — весело ответила Тагрута, слегка морщись. Кожа под повязкой заживала и дико чесалась. В отключке она провалялась еще сутки, а потом ударными темпами отъедалась и восстанавливалась. Учитель дал ей инфокристалл с описанием целебных техник, и теперь, когда удавалась свободная минутка, она медитировала, сосредотачиваясь на восстановлении своего организма. Это походило на те упражнения по укреплению тела, которые им преподавали в храме. «Тогда готовься, через, да, полчаса, мы прибудем на базу». «Республика прислала подкрепление?» «Да, нам удалось ненадолго связаться с кораблями на орбите. Плюс, прибыло много джедаев. Не знаю кто, но это терпимо. Тогда я пойду, помедитирую немного, да и переодеться нужно. Слава силе, запасной плащ у меня есть. А что там насчет костюма? Я уже заменила испорченный элемент». Тагрута на миг нахмурилась, вспоминая, как разглядывала тот кусок тканевой брони, что, по сути, спас ей жизнь. Да, он не остановил осколок, но сумел его затормозить. В противном случае ранение было бы куда серьезнее. «Тогда, можешь идти». Джедай повернулся к Блэму, что-то спрашивая. Асока выскользнула из помещения. Зайдя в каюту, она опустилась на кушетку. С тех пор, как она очнулась, ее мучили мысли насчет тех видений, что она видела. У нее было много времени для раздумий, и в конечном итоге она решила, что это все не важно, ведь то, предыдущее видение, оказалось вовсе не пророческим. Почему же эти должны исполниться именно так? Да и в храме им говорили об этом. Кажется, это был гранд-магистр Йода. На настоящем сосредоточиться должно. Поэтому она решила промолчать. У учителя и так слишком много проблем. Она чувствовала его усталость. Хаем, быть рыцарем-джедаем, кажется, не такая уж и простая задачка. Зул внимательно смотрела на вновь прибывших. Рыцарь-джедай Микари Викт выглядел именно так, как на голограмме. Внушающего вида доспех закрывал тело молодого человека. А вот его спутницей оказалась совсем молодая Тагрута. Видимо, она совсем недавно стала падаваном, заключила Ксис. Рядом стояли двое клонов. Незнакомый маршал-командир и тот, Шайба. А еще, Хаем, да это же дроид. Меж тем мимо штаба проезжали огромные колесные машины. Все без исключения несли на себе отметины боя. На некоторых плескались растянутые флаги с красной эмблемой и непонятными знаками. «Оби-Ван Кеноби», — кивнул джедай. «Господа, рад вас здесь видеть. Думаю, меня представлять нет нужды. А это мои спутники. Асока Тана, мой падаван. Маршал-командир Блэм и эрк-клон альфа-класса Шайба». Мастер Глайв шагнул к нему, протягивая руку для приветствия. Фаллинка вздохнула, этот жест был распространен на родине Глайва, и мало кто еще использовал его, однако Викт вновь удивил ее, пожав руку мастеру. Зул подметила, что этот жест не был для джедая чем-то непривычным. «Рад с тобой познакомиться, Викт. Меня зовут Джеб Глайв. Мы уж думали, тебе крышка. Ну, в какой-то момент я подумал, что так и будет, Однако мы смогли выкрутиться, правда, потеряли при этом слишком много бойцов. «Вижу, что вас сильно потрепало», — ответил магистр. «Думаю, вам нужно несколько дней, дабы передохнуть и восполнить потери». «Это нам не повредит», — ответил джедай. «Магистр Кеноби, не просветите, нам неизвестна судьба одного из наших кораблей. Кажется, ваш флагман был сбит на орбите планеты. Два других корабля, БДК и корвет, ушли на Лантиллес», — вместо Кеноби ответил Норкуна. «Ясно», — Зул уловила в его голосе промелькнувшую грусть. Затем джедай повернул голову в сторону. Бросив туда короткий взгляд, Викт указал в дальний конец лагеря, который был виден в просвете между строениями. Повернувшись, все увидели причину его заинтересованности. Викт указывал в сторону шагохода Атат. «Я смотрю, вы все-таки приволокли сюда этих уродцев. Ну, нам удалось отыскать 1500 колесных бронемашин, однако подавляющее большинство техники – шагоходы. Эта техника вполне неплохая», – ответил Кеноби. «Рыцарь Викт, леска привлекла внимание к себе. Я бы хотел обсудить поведение вашего клона. Он выполнял мои приказы, а я привык, что их выполняют, а не обсуждают. Но, вам не кажется, что такие меры слишком жестокие? Бросьте, здесь у нас война. Эти националисты так не особо горят желанием попадать к нам в плен. Мы просто оптимизируем расходы», — сухо ответил джедай. Орлис Сгилмун подошел поближе. «Рад с вами познакомиться, генерал. Мы впечатлены вашими действиями. Республика может рассчитывать на нашу помощь», — и протянул руку для приветствия. Ранее джедай был непроницаем, однако сейчас, буквально на краткий миг, Фаллинка уловила его эмоции, от джедая повеяло раздражением. «Не могу ответить тем же», — сухо ответил Викт, напрочь игнорируя джебимца. «Ваша помощь была бы, кстати, 2 недели назад, а сейчас я как-нибудь обойдусь и без горстки оборванцев». Джеб поспешил сменить тему. «Викт, тут для тебя есть кое-что. Магистр Ти просила тебя присмотреть вот за этими падаванами», — человек указал на 5 разумных, которые стояли в дальнем углу. Зул посмотрела на них. Не повезло им. Она считала, что потеря учителя – худшее, что могло случиться. Джедай придвинулся ближе, оглядывая падаванов. Новость была не столько приятная, сколько неожиданная. «Я окинул взглядом этих охламонов. Человек, забрачка, аквалиш, ганты, солластианка. Ну шаг, ну ти, ну удружила, нечего сказать. На кой мне эти потенциальные жмурики? Помнится, все они полегли здесь, над Джабиме. Только вот в комиксе их было явно больше. Стоп, та же Эбри сначала была с учителем, а потом оказалась в этом же отряде. Возможно, что и другие попадут ко мне, только попозже. Память давала сбои, но я точно помнил, что там была вот эта вот краснокожая Фаллинка, и еще один человек-паренек, плюс еще и Скайуокер. Нет, меня такие перспективы не прельщают. Может, это шутка такая? Хотя нет, вряд ли. Испустив горестный вздох, я смирился с реальностью. Ладно, найдем, куда их пристроить. Возможно, удастся спасти парочку этих ребят. Хат, о чем я думаю? Тут бы себя спасти. Тем временем тот клон, Шайба, хохотнул. «Генерал, вас, кажется, повысили. Теперь вы, квахча-наседка, будешь острить, я тебя назначу ответственным за этот подаванский отряд», — высказался Викт. «Только через мой труп, сэр», — отрезал тот. Джедай демонстративно погладил рукоять меча. «Не искушай меня». Взгляд джедая остановился на Тагруте. «Что?» — воспрянула та. «Я вообще стою, молчу, никого не трогаю. И не надо на меня так смотреть, учитель. Вам поручили, вы и возитесь. Предательница», — обреченно вздохнул джедай. Повернувшись к падаванам, тот сказал: «Ну что, братцы, я вас научу, как родину любить. Шайба, проводи их до нашего расположения». Зул склонила голову. «И все-таки, они немного сумасшедшие». Оби-Ван Кеноби привлек внимание всех присутствующих. «Итак, друзья, план таков: мы сейчас здесь. Это Хандуин, один из 2 материков северного полушария. Здесь расположена и наша база, приют». Магистр пояснял свои действия на большом тактическом столе. «Вот здесь необходимо основать еще один укрепленный пункт, базу Кобальт. Этим займутся мастера Леска и Сирус. А это Орлиссар, второй материк. На перешейке, который соединяет эти 2 образования, находится столица Джабима, город Шайл. Там расположены 2 базы, Базальт, под началом мастера Норкуны, и Мрамор, за которую отвечает мастер Джисылова». Переведя дух, он продолжил: «Общий план таков: мы должны занять все важные пункты этого полушария, включая города Чоэл, Дайрин и Зилат. Столицей займемся мы с Энакином. Мастер Леска и Сирус присоединятся к нам позднее. Норкуна атакует с юга, тогда как Джисилова займется городом Зилат на Орлиссаре, ей поможет рыцарь Диат. Остается еще Дайрин, что расположен на Хандуине. Им займется мастер Глайв. Рыцарь Викт, вам надлежит оказать ему помощь. Все-таки у вас уже есть опыт. Всем все понятно? Да. Тогда начнем подготовку. Челнок трясся, входя в атмосферу планеты. Вентрис скосила глаза на своего спутника. Огромная, даже когда он сидел, фигура Дурджа расположилась напротив нее. В отдалении, в грузовом отсеке находилось три десятка дроидов-убийц серии ИК, личные помощники этого психопата. Перед вылетом ей удалось раздобыть немного информации об этом наемнике. Дурдж принадлежал к расе Гендайв. Информация о ней была довольно скудная. Гендай – практически бессмертная раса с уникальным анатомическим строением. Тела Гендайв почти полностью состояли из сосудов и нервных клеток и были лишены скелета. Из-за отсутствия таких уязвимых органов, как мозг, сердце и легкие, Гендай были способны выжить после тяжелейших ранений, вплоть до расчленения на мелкие куски. Если Гендай получал серьезные повреждения, он на некоторое время впадал в анабиоз, в течение которого полностью восстанавливал свое здоровье. Убить Гендая было крайне сложно, серьезный и опасный противник. Однако сам Дурдж был крайне нетипичным представителем своей расы, все остальные Гендай были мирными и неагрессивными. «Что смотришь, Ситх?» – спросил Дурдж. В прорезях его шлема сверкнули желтые глаза. «Что означают эти знаки на твоем доспехе? Вон те закорючки, и почему у тебя на груди знак Мандалора? Разве ты мандалорец? Это знаки тех, кого я убил». Вентрис удивленно оглядела доспех. Тысячи меток покрывали его. «Скольких же ты убил?» «Многих. Там, куда мы летим, будут джедаи. Не опасаешься встретить их?» Дурдж рассмеялся, и от его смеха до Тамирки стало жутко. «Знаешь, Ситх, я живу уже 2000 лет. Примерно столько же времени я убиваю. Я убивал разных существ. Людей, забраков, дуросов, неймадианцев, хаттов. Я сталкивался в сражении с джедаями и бился бок о бок с ними. Я убивал джедаев и ситхов. Однажды меня заживо похоронили на 60 лет. Но даже это не убило меня. Я же всегда побеждал своих противников. Видишь этот знак?» Дурдж ударил себя в грудь. «Это знак Мандалора. 132 года назад я убил его. Я ненавижу мандалорцев и готов убивать их совершенно бесплатно. Приготовьтесь, мы садимся», — сообщил дроид-пилот. Вскоре опоры челнока коснулись камня посадочной площадки. Вентрис шагнула по трапу. Косые струи дождя ударили ее в лицо. «Наконец-то я здесь. Скоро, очень скоро я найду тебя, ублюдок». И, часть вторая, глава 20. Совершенство воина в бдительности, постоянной боевой готовности, в строгости, в искренности, в непроницаемом спокойствии. Лао Цзы, Зул двигалась вперед, огибая откровенно глубокие лужи. Впрочем, это было бессмысленным занятием. Едва выйдя из-под навеса, она промокла до нитки, и если плащ еще давал призрачную защиту от падающих капель, то вот сапоги намекали, что они выбраны явно не по сезону. Учитель шагал рядом с рыцарем Виктом, явно обсуждая ту часть плана, которую им поручил магистр Кеноби. Двое людей оживленно жестикулировали руками, не обращая внимания на погоду. Зул повернула голову. Рядом с ней шла Тагрута, падаван этого рыцаря, Викта. «Слушай, тебя же Эсака зовут, а я, Зул, Зул Ксис, падаван мастера Джибаглайва. Приятно познакомиться. Ты давно стала падаваном? Извини, но больно уж ты». Фаллинка провела ладонью параллельно земле. «Маленькая, я не мелкая», — вспыхнула девочка, впрочем, тут же успокоившись. «Мне 14 всего, почти. И да, я стала падаваном всего недавно, в общем, на второй или третий день после начала войны. А ты уже давно падаван?» «Да, я уже 4 года в учениках мастера Глайва». «То есть тебе уже 17? «Да, с половиной», — Фаллинка улыбнулась. «Слушай, расскажи, как вы тут вообще?» «Да что тут рассказывать. Прилетели, высадились. Потом был бой, потом еще один, потом еще. Сложновато было, но мы справились». Фаллинка потянулась к девочке, прислушалась к силе. «Ты ранена была?» «Да. Когда жестянки штурмовали нашу базу, диверсанты из этого нимбуса, есть тут такие прыгуны». «Прыгуны?» — удивилась Зул. «Да, у них репульсорные ботинки, отличная подготовка и куча взрывчатки. Так вот, эти взорвали наш госпиталь. Я со своим отрядом была поблизости, Вот и словила осколок. Больно было, сначала да, но потом пришел учитель. Он принес меня в госпиталь, там осколок удалили, так что теперь все в порядке. Шпилька, не отставай там. До Фаллинки долетел голос Викта. Да, учитель, мы идем. Откликнулась Тагрута. А твой учитель, он, не находишь, что он странный, и что это за шпилька? Ну да, Асака улыбнулась. Он немного необычный, но вместе с тем, отличный учитель. Он очень много знает, и рассказывает намного интереснее, чем наставники в храме. А насчет шпильки, так это прозвище мое. Они подошли к Джаггернауту, внутри которого скрылись джедаи. Фаллинка задрала голову, оценивая размеры, и, в особенности, высоту боевой машины. Это почему? Удивилась Зул. Да, так, пошутить люблю, ответила Тагрута, взлетая по пандусу. Фаллинка молча закивала сама себе. Точно сумасшедшие. Да, после этих двух недель возможность расслабиться хотя бы на пару часиков, просто праздник какой-то. Даже если весь этот отдых заключался в банальном крепком сне, как мало человеку нужно для счастья. А затем все снова завертелось. После того, как мы сгрузили всех наших раненых, выбили себе местечко на базе, где расположили все наше хозяйство, техников, ремонтников и всех тех, кто был в предстоящей операции лишним. Отряды тем временем пополняли запасы снаряжения и боеприпасов и готовились к предстоящему штурму города. Это та еще головная боль. Даже по моим скудным воспоминаниям и вновь приобретенным знаниям было ясно, что потрудиться придется. В голове мелькали картинки, смеси с фрагментов фильмов о Второй мировой и смутных образов из других фильмов. Общее впечатление было, в общем, меня это не воодушевляло. Бой в черте города – это намного сложнее, чем обычное полевое сражение, а если там еще и мирные жители. И то, что большая часть из них не в восторге от республики, это самая маленькая наша проблема. Придется очень постараться, дабы разрулить эту ситуацию и обойтись без потерь как с нашей стороны, так и со стороны гражданских, хотя бы без больших потерь. После общего собрания, мы с мастером Глайвом, его падаваном и Асакой направились в мой штаб, обсудить детали предстоящей операции. По пути мы довольно неплохо пообщались, найдя общий язык. Ну вот честно, я редко встречал настолько общительных и добродушных людей, и таких здоровенных, да в нем росту добрых метра два, если не больше. Про мышцу я вообще молчу, всякие шварцнеггеры рядом не стояли, а с его бородой он вообще походил на типичного такого викинга, только топора в руках и не хватает. Немного грубоватый, конечно, но это терпимо. Колоритная личность, одним словом. Неудивительно, что мы незаметно перешли на «ты». «Ну что, Мика, как думаешь действовать?» – спросил Джеб. Я крутил зум-карты, довольно схематичный, кстати, да и малость устаревший. А что тут думать? Видишь, городок большой по площади, однако дома низковаты, максимум 3-4 этажа. Это хорошо, противник не сможет эффективно использовать снайперов, однако это дает и отрицательный эффект. Общая территория города довольно большая, и нашим собственным снайперам придется испытывать на себе эти же проблемы. Затем, так, улочки кривоватые, местами узкие, большая техника там не пройдет, а соваться туда с легкой техникой чревато. Там особо не развернешься, и танки будут особо уязвимы для гранатометчиков на ближней дистанции. Так что на первом этапе придется обойтись одной только пехотой, а уже после, со второй волной, пустить сначала от ХТ, а затем уже и сабли, зайти вот отсюда и отсюда, с двух сторон, затем оцепить периметр, разместить технику на ключевых высотах и запускать большие группы зачистки, прочесывая каждый дом. При сопротивлении со стороны националистов аккуратно изолировать и уничтожать. Будем надеяться, что они ограничатся боем на подступах к городу и не будут переносить боевые действия в жилую застройку. Я бы на это не рассчитывал. Они будут драться до последнего. Джеб, сколько у вас клонов? Полная бригада, да дюжина этих четвероногих монстров. Отлично. Прибавив это к моему отряду, мы получим вполне солидный отряд. Рыцарь Викт, ко мне обратилась Зулксис, падаван Джеба. А что вы имеете в виду под группой зачистки? И что они будут чистить? Я непроизвольно пожал плечами. Группа клонов, отделение 2-3, плюс огнеметчики, блокируют входы-выходы в дом. Далее просит всех покинуть здание. В идеале гражданские выходят, пара бойцов осматривает дом, затем запускают всех обратно. Если оказывается сопротивление, производится зачистка. Сперва гранаты, затем огнемет. Если сопротивление мощное, то сразу огнеметом. Группы движутся по краям улицы, контролируя свою сторону и противоположные крыши домов. Техника медленно следует по центру улицы, обеспечивая огневое прикрытие. Плюс, на каждом направлении нужно иметь как минимум одну резервную группу. А не слишком ли это все? Медленно, город-то не маленький, вся эта возня займет не менее суток. Разве нельзя сделать все быстрее? Тем более, у нас клоны, а там ополченцы, и возможно, дроиды, вылезла Зулксис. Вот ведь джедай, мать ее, на всю голову. Недооценка противника ведет к поражению, юный падаван, ответил я, разминая затекшую шею. Быстрый темп наступления чреват пренебрежением к опасности минирования путей вероятного продвижения. В таких случаях рекомендуется обходить сильные опорные пункты обороняющихся, которые тяжело захватить лобовой атакой. Их следует брать аккуратно и с использованием специального оборудования. Развивать наступление следует на тех направлениях, где оборона противника слабее, а при быстром темпе продвижения мы не сможем этого понять и адекватно оценить обстановку. Впоследствии, после изоляции наиболее трудных для штурма узлов обороны и их окружения, штурмующие могут использовать полученное преимущество. Для слома активного сопротивления таких опорных пунктов в обороне нужно нащупывать слабые места. Наиболее эффективное средство – шагоходы со щитами, так как они могут продвинуться на короткую дистанцию, не опасаясь огня пехоты, а также репульсорные танки. Кроме бластерных пушек, они несут управляемые ракеты, что позволит поражать огневые точки противника с огромной точностью. Выглядит солидно. Долго думал, Джеб хмыкнул. Порядочно. Если действовать нахрапом, то есть риск потерять больше клонов, чем мы можем себе позволить. А сколько мы можем себе позволить потерять? Ни одного. Ладно, Мика, сколько тебе нужно времени на подготовку? Сутки, может чуть больше. Тогда я со своими отрядами двинусь вперед, а ты нас догонишь. Мысль неплохая. Два отряда заставит их думать, что у нас две цели, а мы ударим в одном месте. Идет. Пока Блэм готовил войска к выдвижению, мне удалось урвать немного времени для разговора с Асакой. Слушай, Асака, помнишь, когда ты лежала в лазарете, мы разговаривали. Так это был не бред? Нет, учитель, но как такое возможно? КХМ, хороший вопрос. Сила, чтоб ее, она и не на такое способна. Хотя и читал о таком, встречать раньше подобную, технику, мне не доводилось. Называется эта техника, узы силы. Я к чему все это веду? Если мы сможем и дальше так разговаривать. О, я поняла, это намного лучше камлинков, может работать там, где есть помехи, и это попросту круто. А еще над другими можно шутить. Ой, Асака, говорившая все быстрее и быстрее, внезапно осеклась, явно понимая, что ее понесло куда-то не туда. Я улыбнулся. В этом вся Асака. Ты уловила суть. Хотя я имел в виду, что эта техника поможет мне в твоем обучении. А теперь, попробуй сосредоточиться. Мы уселись на пол каюты. Скользнув в состояние медитации, я начал звать Тагруту, и вскоре она откликнулась. Учитель, ну а кто еще то? Ой, и правда. А теперь попробуй позвать меня. Через некоторое время до меня донесся голос девочки. Он был слабоват, похож на эхо, но, тем не менее, я ее слышал. Хотя вообще-то ситуация до жути странная, все эти голоса в голове здорово на шизофрению смахивают. Или как там эта болезнь называется? Учитель, да, еле дозвалась, это было сложновато. Трудно сосредоточиться, да, вы же знаете, что медитации, это не совсем мое. Вот поэтому сейчас, пока есть свободное время, ты займешься именно ими. Учитель, да знаю я, что учитель, поэтому и учу. Я тебе хоть что-то плохое посоветовал? Нет, ответил Асака. Хорошо, я займусь медитацией и тренировкой разговора. Я обреченно выдохнул. Кажется, голоса в голове мне обеспечены. Так, одна решенная проблема в итоге дает две нерешенных. Это я еще со времен. Хат, кажется, что я помнил это всегда. Ну да ладно. Передо мной стояли пять разумных, которых сбагрили мне на воспитание. Нет, пять почти джедаев. Это серьезная сила. Но сколько же с ними проблем? Ладно, Асака, она еще ребенок, пусть и необычный, но с ней как-то проще. А с этими, прямо и не знаю, что делать. Хотя нет, вру, небольшая идейка есть. Тем временем к нам подошел Шайба в сопровождении двух клонов, которые несли ящик. Бухнув его на землю, они козырнули и удалились. Хикнув, я привлек внимание падаванов. Не буду ходить вокруг да около. Я не в особом восторге от того, что вас повесили на меня, Однако теперь ваша проблема, это моя проблема, и я намерен ее решить. Мне вовсе не улыбается докладывать магистру Шакти о ваших смертях, так что слушайте внимательно, второй раз повторять не буду. Хотите выжить, будете следовать правилам. Асака, какое там первое правило? Асака, подыграй мне. С удовольствием, учитель. Сделав серьезное лицо, и для солидности воздев палец вверх, Тагрута выдала. Всегда слушать учителя. Именно. Если я скажу «стой», вы стоите, если скажу «бежать», вы бежите, и упаси вас сила начать пререкаться со мной во время боя. А сейчас, вы пройдете краткий инструктаж под началом нашего доблестного эрт-клона альфа-класса Шайбы. Как же все-таки хорошо иметь подчиненных, на которых можно свалить то, что тебе делать совсем уж не хочется. Тем более, заслужил, ворошиловский стрелок недоделанный. Есть, генерал, без особого энтузиазма отозвался тот. Шагнув к ящику, клон открыл его, извлекая бластерную винтовку. Итак, слушаем сюда. У вас всех есть эти ваши световые мечи. Так вот, забудьте про них. Теперь ваше оружие, вот эта красавица. Шайба продемонстрировал падаванам винтовку ДС-15. Вес 5 килограммов, дальность стрельбы 400 метров. Одного выстрела обычно достаточно, чтобы уничтожить дроида в один, если повезет, то и в два, но обычно требуется 2-3 выстрела, эти жестянки довольно крепкие. Действовать будете во второй волне, на расстоянии 100 метров от переднего края. Ваша задача – уничтожать как можно больше дроидов, приоритетные цели – диверсанты противника. Клон, нас не учили. Вылезла забрачка, кажется, это Кастот, а должны были. Я думал, джедаи малость круче. Или, вам слабо. Шайба, подойдя вплотную, насмешливо глянул на девушку. Та резко вырвала из его рук винтовку. Много болтаешь, клон. Вот и ладно. А теперь разбирайте оружие и боекомплект, и следуйте за мной. Проверим, так ли вы хороши, и стоит ли вообще с вами возиться. Учитель, вы думаете, с ними стоит так резко? Они же недавно потеряли своих учителей. Именно так и нужно. Поверь мне. Ну что, Шайба, справишься? Я поинтересовался у подошедшего к нам эрт-клона. Да, сэр. Подтянул Лаки, это же он у нас снайпер, вот пусть и оценит уровень подготовки. Козырнув, клон махнул рукой, показывая падаванам следовать за собой. КС-13 РТ-7047 резко выглянул из-за угла и тут же спрятался обратно. Пара бластерных болтов, ударивших в угол каменного строения, не причинила ему вреда. Что будем делать, лейтенант? 47-й поудобнее перехватил бластерную винтовку ДС-15. А да, теперь я, лейтенант, в связи с убылью личного состава, его, как единственного боеспособного клона из его отделения, назначили командиром, переместив в ранге на 2 звания, собрав во взводе бойцов из других потрепанных соединений. А все потому, что он принял командование на себя. Сначала, после гибели сержанта остатками своего отделения, а потом и остатками взвода, хотя бойцов там было едва на 2 отделения. Клон принял повышение без особого энтузиазма, однако долг был превыше всего, поэтому свои обязанности он исполнял как следует. После отступления с базы, произошла перегруппировка и ротация бойцов. Взвод пополнился новыми бойцами, однако их численность не дотягивала до штатной. Впрочем, как и во всех подразделениях, жестянки заняли позицию на крыше того двухэтажного универмага. У них там четырехствольная пушка-турель, которая очень осложняет жизнь. Статус – 2 раненых, 4 мертвы. Но не это самое худшее. Вам не кажется, что эта площадь – именно то место, где нас не должно быть? Он прав. Наш отряд быстро продавил оборону ополченцев, а вот другие отряды безнадежно отстали. И теперь они не могут продвинуться вперед. Огонь этого орудия слишком интенсивный и контролирует 2 улицы, сходящиеся клином у этой площади. И, помнится, по плану они как раз и не должны атаковать это здание. Нужно подавить это орудие, оно не дает нашей технике и другим отрядам продвинуться вперед. Генерал Викт приказал избегать таких атак, возможно, нам следует обойти вот здесь, начал один из новоиспеченных сержантов, однако лейтенант перебил его. Да, он так сказал, но что бы он сделал, окажись здесь. 47-й проверил количество зарядов и количество газа в картриджах. Солдаты, оружие к бою. Первое отделение, приготовить крюки. Остальным прикрывать нас отсюда. Вперед. 47-й рванул вперед. 8 бойцов из первого отделения последовали за ним. Дроиды сразу заметили их и открыли огонь на поражение. Стены дома достигло только 6 бойцов, считая лейтенанта. Клон огляделся. С этого ракурса было отлично видно, как дроидам удалось затащить установку на крышу дома. К зданию притулилась одноэтажная пристройка, и самоходная пушка сначала заползла на нее, используя свои 4 опоры лапы, а уже затем поднялась на крышу дома. Вперед! Бойцы синхронно выпустили крюки, и по тросам начали подъем вверх. Один из дроидов в один, находившихся на крыше, очевидно, услышал шум, производимый бойцами, его голова появилась на фоне неба. Здесь! Договорить дроид не успел, бойцы, прикрывавшие своих товарищей, точным выстрелом смогли его снять. Однако когда 47-й оказался на крыше, он понял, что это была малюсенькая проблема. Орудия охраняли 6 в 2, а четверка в 1 обслуживала орудие. Огонь. Клоны, кто падая, кто откатываясь влево и вправо, начали уничтожать дроидов, те вели ответный огонь, и лейтенант по писку датчика понимал, что его бойцы гибнут один за другим, укрытий на крыше не было. Последний боец швырнул ионную гранату, выведя из строя последних в 2. «Спасибо, брат!» Лейтенант бросился вперед, неимоверно выгнувшись. Он пропустил выстрелы 3 в 1 и открыл огонь, одновременно ударом ноги отправляя одного из них в короткий полет вниз, с крыши. Второй дроид шагнул вперед, направляя на него свой карабин, однако 47-й блокировал его своей винтовкой, а затем выбил его из манипуляторов дроида, попутно массивным прикладом снося голову незадачливому противнику. После этого уничтожение наводчика орудия стало плевым делом, тот был поглощен стрельбой и не замечал ничего вокруг. Скинув корпус жестянки на камень крыши, 47-й занял место в кресле наводчика. Крутнув джойстики, он навел прицел на линию обороны противника, угла наклона стволов едва-едва хватило. На зеленом экране услужливо высветились отметки, клону оставалось лишь немного довернуть установку, после чего он вдавил гашетку. Интенсивный огонь 4-ствольного орудия раскидал несколько десятков противников, сминая линию обороны противника. Несколько чудом уцелевших бойцов ополчения рванули в переулок. Лейтенант с трудом оторвал ладони от гашеток, руки плохо его слушались. Тряхнув головой, он отогнал возбужденное состояние в сторону. Взглядом окинув крышу, он молча подошел к краю и помахал рукой, привлекая внимание своих бойцов. Второе и третье отделение, зачистка здания. Четвертое продолжает прикрывать, и медиков сюда. Спустившись по тросу, 47-й отметил, что остальные отряды уже продвинулись вперед, блокируя дома и готовясь продвигаться вперед. На площадь уже втягивались подразделения из резерва, техника и медицинские репульсорные транспортники. Как настроение, лейтенант? Похоже, вы тут пережили серьезную заварушку. 47-й обернулся. Перед ним стоял генерал Викт. Краем глаза клон отметил мобильный штаб, размещенный на гравиплатформе, и следующего за ним бело-красного дроида в 1. Ничего особенного. Рутина, сэр, клон ответил с толикой пренебрежения. А как же иначе, ведь это наша работа. Я спрыгнул с пидера, доставившего нас с Асакой на главную площадь города, где расположился наш основной штаб. Сам штурм города занял почти 4 суток, но мы справились, понеся мизерные потери. 142 убитых клона и 481 раненый, из которых большая часть встанет в строй в течение 3 суток. Думаю, это просто охренеть какой результат, учитывая, что покрошили мы почти 50 тысяч дроидов и 2000 националистов. К сожалению, некоторые из гражданских пострадали, были ранены и убитые. Естественно, что в этом винили нас, хотя кто заставлял ополченцев занимать оборону в таких местах, где уничтожить по-тихому их было невозможно. Вот и приходилось использовать тяжелую технику, и даже при здешнем уровне технологий точность все же не была идеальной. Да, мы оказывали помощь гражданским, оперировали раненых, выдавали продовольствие, но с тех пор прошло уже 2 суток, но и сейчас, проходя мимо окон, я ощущал на себе взгляды джебимцев, и они были отнюдь недружелюбными. Мы для них были врагами, и если бы они могли, мы были бы уже мертвы. За оружие были готовы взяться практически все, и только огромное число наших отрядов, внушительная боевая техника и, чего греха таить, страх перед джедаями, серьезно остужали горячие головы. Хат, не о том сейчас думаю. Я как раз был на окраине города, следя за возведением оборонительного периметра, когда меня выдернул вызов мастера Глайва. Мастер, как думаете, что произошло? Без понятия, Асака, но явно ничего хорошего. Что случилось, Джеб? Мика, ты как раз вовремя, мы обменялись рукопожатием. Поступило сообщение от Кеноби. Короче, дела наши полный швах. На фоне этих сообщений наше положение – просто конфетка. Отряды магистра и других рыцарей застряли в линиях обороны противника вокруг столицы. Они прошли 4 из них, однако разведчики сообщают о еще 6 линиях. Кроме того, линия снабжения растянулась уже на 600 километров, и ее постоянно атакуют мелкие отряды противника. Не смертельно, но неприятно. Самое паршивое – мы потеряли связь со штабом Джисиловы. Кроме того, погибли несколько джедаев. В частности, Ралсима Беллиссура и Никодиат. Его падаван, Тедиат, остался без учителя. Так что скоро в твоем отряде падаванов появится еще один разумный. Судьба еще 2 джедаев, Плактефила и Каин Неба, неизвестна. Я мысленно ругнулся. Дерьмо. Каковы приказы на наш счет? Мои части остаются в городе. А нам с тобой и твоими ребятами надлежит как можно скорее отправляться сначала к Кобальту, а потом и к столице. Это займет, да почти 3 дня, я подсчитал в уме расстояние между точками на карте. Надеюсь, мы успеем вовремя. Скайуокер быстрым шагом достиг группы клонов, в центре которой стоял его учитель. Глаз сразу зацепил повязку на ладони. Ничего серьезного, просто царапина, Оби-Ван заметил его взгляд и поспешил успокоить своего падавана. Как успехи? О, учитель, все просто великолепно. За исключением дождя, я полагаю, клоны хохотнули, все уже знали о этой неприязни Энакина к дождю. Несмотря на обучение в храме и полеты по множеству планет, он, житель пустынной планеты, так и не привык к таким огромным количествам воды. Впрочем, песок он не любил еще больше. Так, Энакин, смотри сюда. Оби-Ван продемонстрировал ему небольшую голограмму. «Веди свой отряд левее этого холма, я зайду с правого фланга». Кеноби указал на карте маршрут. «И будь внимательнее». «Хорошо, учитель». «И, Энакин, возьми несколько пленных. Свежие данные не помешают. Тем более, если мы перестреляем всех, это приучит их к ненависти, и они станут сражаться еще яростнее». «Учитель, я вот все хотел спросить. Если вы генерал, тогда кто я?» «Мой падаван. А теперь бери 2-й батальон и следуй к точке 2, в обход холма». Один из клонов командиров доложил. «Генерал, мы взяли центральное укрепление на этом участке. Предлагаю перебросить часть сил, чтобы ударить во фланг противнику. Мы этим уже занимаемся, Зес». «Уже иду, учитель», — весело отозвался Энакин. Вскочив в седло спидербайка, он рванул в сторону отряда. Резко тормознув, он выкрикнул. «Денг, бери батальон и следуй за мной, я расчищу путь». После чего ускорился, лавируя между камнями, прижимаясь к земле так низко, что спидер едва ли не царапал поверхность планеты. Перемахнув окопы, попутно снеся мечом парочку голов в один, Энакин внезапно ощутил нечто, заставившее его дернуться в сторону. То место, где он должен был быть, прошила очередь бластерных болтов, а сверху свалился незнакомый спидер. «А пилот неплох», — отметил Энакин, пытаясь зайти с тыла, однако ему это не удалось. Внезапно его осенила догадка. «Пилот одаренный». 2 спидера неслись сквозь дождь. Энакин стрелял снова и снова, однако таинственный пилот раз за разом уходил от его атак. В какой-то момент, проносясь сквозь гущу схватки, Скайуокер выловил в толпе знакомый силуэт. Камлинг пискнул. «Энакин, что это такое?» В гарнитуре раздался голос учителя. В голосе Оби-Вана звучало удивление пополам с недовольством. «Все под контролем, учитель», — отозвался Энакин, отчаянно лавируя между шагоходами.